веселые лягушата танцевали так дружно, что лед в конце концов и в самом деле лопнул. Осталась только крошечная льдинка, в которую прочно вмерзли лапки кваки. Бедный лягушонок, так недолго было и простудиться. Вот история. И ведь помочь ему могла одна лишь фея леса. Только она могла расколдовать кваки, а заодно объяснить ему, для чего он нужен на свете. Пришлось Марии и Мирабелле взять с собой льдинку-лягушонка и отправиться в самую чащу леса, туда, где жила фея. А тут еще новое приключение. По дороге встретилась им стая светлячков, добрых лесных маячков. Они пели о том, как нравится им их работа, освещать путь ночным странникам. И только один не радовался вместе со всеми. Это был светлячок Скаперич. Ему никак не удавалось светиться в темноте. Он загорался и тут же гас. Ну что это за жизнь? Что за несчастье? Горестно вздыхал Скаперич. Când toți clipesc, eu mă prăjesc, iau foc pe loc, pe loc. Să azi chiar ca un pai, ce asta-i viață. Vai, ce ăsta-i trai. Sunt licurici, fără sclipici, mă cheamă scăpărici. Sunt scăpărici, dar n-am sclipici, dar n-am niciun sclipici. Plici, colo, aici, prin apă plici, mai bine-aș fi aici. Licurici, fără sclipici, ce fel de licurici. Când toți clipesc, eu mă prăjesc, iau foc pe loc, pe loc. Să azi chiar ca un pai, ce asta-i viață. Vai, ce ăsta-i trai.